Глава 9. Катер мчался к берегу, оставляя за собой длинный пенистый след. Нос катера торчал высоко над водой. Такс сидел рядом с Соли, который вел катер. Впервые за многие годы Такс был напуган. Он не выполнил приказ и знал, что за этим последует. Такс будет уволен, а быть уволенным из окружения О'Брайена значило вернуться к мелким грабежам. Не имея полицейской протекции, выжить невозможно. Его хватит ненадолго. Очень скоро он будет втянут в перестрелку с полицейскими, а оттуда прямая дорога в Покойницкую. При этой мысли Такс облизал пересохшие губы. Все же оставался шанс исправить ошибку. Если он найдет Джонни, уничтожит его и избавится от его тела, не будет необходимости сообщать О'Брайену о том, что Джонни сбежал с судна. Но где его искать? Пойдет ли Джонни к сестре или уедет из города? Скорее всего, второе. Джонни не дурак, он знает, что Такс не успокоится, пока не найдет его. Освещенный берег был уже хорошо виден, когда Такс вдруг подался вперед. «Что там происходит?» — перекричал он шум мотора. Соли повернул грушевидную голову к берегу и внимательно вгляделся. «Похоже, фараоны», — сказал он, — «там полицейская машина». «Давай к причалу Сэма», — сказал Такс, — «незачем нам с ними связываться». Соли изменил курс, и через пару минут они были у причала. Взобравшись на причал, они направились в город. Отовсюду несся визг сирен и трели полицейских свистков. «Не нравится мне все это», — сказал Такс. «Пойдем отсюда, ну их к черту». «А если они ловят Джонни?» — сказал Соли, глядя на стоявшую вдалеке полицейскую машину и четырех полицейских. «А как узнать?» — огрызнулся Такс. «Черт возьми! Он мог под шумок смыться». Вдруг ему в голову пришла мысль. «Может быть, Сет об этом что-нибудь знает?» Такс двинулся по улочке, Соли за ним. Такс знал все тупики и переулки прибрежного района так же хорошо, как и географию своего крейсера. Но вскоре он обнаружил, что многие из них были перекрыты полицией. Только темнота и опыт помогли им проскочить незамеченными. Перелезая заборы и пробираясь задними дворами, они достигли черного входа в отель «Вашингтон». «Подожди здесь», — сказал Такс Соли. Оставив его у входа, он вошел в здание и поднялся по лестнице в главный холл. Катлер сидел за конторкой. Он курил и смотрел в окно, выходящее в сторону берега. Увидев Такса, Катлер вздрогнул. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил Такс. «Тебе лучше отсюда уйти», — сказал Катлер. «Сейчас здесь жарче, чем на раскаленной плите». «Что происходит?» — прорычал Такс. «Джонни Дорман только что стрелял в фараона». Такс в ужасе отшатнулся. «Что?» — взревел он. «Да, я сам видел. Он убил его». «Ты можешь себе представить, чтобы Джонни что-нибудь хорошо сделал?» — ухмыльнулся Катлер. «С фараоном все в порядке, если он, конечно, не умрет от испуга». «Откуда ты знаешь, что это Джонни?» «Я сам его видел. Здесь был Адамс, искал ярда. Мы как раз вышли на верхнюю площадку пожарной лестницы, когда прямо под нами я увидел Джонни и еще какого-то парня. Этого парня опознал фараон, и Джонни наградил его свинцовой пилюлей за наблюдательность». «Они схватили его?» — с тревогой спросил Такс. «Еще нет, но схватят. Ты ведь знаешь Адамса. Он ранил Джонни. Если бы я не подтолкнул его, он бы укокошил Джонни со второго выстрела». «Мне нужен Джонни», — сказал Такс. «Где он?» Катлер ухмыльнулся. «Ты не единственный, кому он нужен. Район кишит фараонами. Я никогда не думал, что их так много в городе». «Где он?» — прорычал Такс. «Его спрятала Роза Литтл». «Кто это еще?» «Так, мелкая рыбешка. Днем она работает рядом в зале игровых автоматов. а ночью сверкает бедрами по району. Ты помнишь ее? Тед Литтл, ее брат, тот самый, который в прошлом году отправил в покойницкую двух фараонов. Откуда ты знаешь, что он там? Я видел, как она открыла им дверь. Если бы Адамс не спешил спускаться по лестнице, он бы сам их увидел. Я могу туда попасть. Катлер покачал головой. Ни малейшего шанса. Сейчас здесь носа не высунешь, чтобы тебя не заметили. Я сейчас вернусь, мрачно произнес Такс и направился через холл к черному ходу. Он свистнул Соли, и тот мгновенно возник перед ним. Я знаю, где он, сказал Такс. Мы должны к нему пробраться. Соли прищурил большие черные глаза и кивнул. Они вместе вернулись к конторке. «Мы поднимемся и посмотрим», — сказал Такс Катлеру. «Пойдем, покажешь нам». Катлер пожал плечами. «Пожалуйста, вам это все равно ничего не даст. В этот раз фараоны, на удивление, хорошо все организовали». Они втроем вошли в лифт, который медленно и со скрипом поднял их на верхний этаж. «Давно пора установить новый», — сказал Такс, выходя из лифта в коридор. «На этом просто опасно ездить». «Да, опасно», — весело согласился Катлер. «Но я лучше умру, чем два раза за ночь буду подниматься по этой проклятой лестнице». Он включил свет в коридоре, затем открыл дверь, которая вела на пожарную лестницу. «Осторожно! Фараонам сейчас все равно, в кого стрелять!» Такс встал на четвереньки и таким образом выбрался на площадку и распластался на ней. Через минуту рядом с ним лежал Катлер. «Вон там, внизу», — сказал он, указывая на темное здание справа от них, — на противоположной стороне улочки. «Окей», — сказал Такс, — «можешь возвращаться к себе. Мы сами теперь справимся». Катлер отступил, и на его месте оказался Соли. «Вон там», — тихо произнес Такс и указал на здание. «Мы должны туда как-нибудь пробраться». Они лежали, вглядываясь в темную улочку. Было видно, как у двери в здание, за которым они следили, прохаживался полицейский. «Может, прокрасться и дать этому истукану по голове?» — с надеждой произнес Соли. «Тогда ты сможешь войти». «Нет», — сказал Такс, — «это не годится. Если мы хотим туда попасть, единственный путь — по крыше». Он оглядел всю прилегающую к зданию местность. «Сначала надо перебраться на другую сторону улицы», — произнес он наконец. «Спустимся вниз, обойдем гостиницу и проберемся к дому Дэйва. Можно будет использовать его крышу. Понадобится время, но это намного безопасней». Соли отполз с площадки. Он был человеком действия. «Покажи ему, что делать, и он сделает это». Такс последовал за ним, и они помчались вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.